«Прощайте», — кивнул Нацу. Кика сделала шаг вперед и взмахнула рукой. «Сейчас мы отправим вас в лес, что за горами Хакабе. Не обольщайтесь, мы не ваши союзники и больше помогать не станем. Советую вообще молчать о том, что случилось на острове, если не хотите узнать наш гнев. Возвращайтесь в гильдию и не смейте больше показываться нам на глаза. В следующий раз мы не будем столь добры к людям». Хвостатые феи оскалились, но их действительно отправили в лес. Все были живы, относительно здоровы, но потрясены. В заторможенном состоянии они побрели к Магнолии, пытаясь по пути придумать историю своего спасения. Правду говорить никто не собирался. Тяжело было принять решение Нацу, но запретить ему оставаться в Тартаре они не могли. Демоны бы просто напали, да перебили их всех. Невооруженным взглядом было видно, насколько они сильны. Хвостатым феям потребуется лет 5 интенсивных тренировок, чтобы суметь противостоять демонам. Собственная слабость угнетала, а события на острове Тенрю давили на плечи. Экзамен на старшего волшебника превратился в бойню, итогом которой стала смерть Била и уход на Цу и Хэппи. Как же так все получилось? «Мастер, тренировка начнется через час». Кика нашла на Цу в сердце пекла, где он с тоской смотрел на капсулу Била. На демоницу он даже не оглянулся, но кивнул, показывая, что услышал. Парень проводил все свободное время здесь, наблюдая за процессом возрождения. Хотя свободного времени у него почти не было, Кика всерьез взялась за тренировки, гоняя его так, что Нацу едва приползал в замок. По сравнению с демонами он был просто младенцем. Их сила ужасала, не говоря уже о том, что впечатляла. Нацу даже порадовался, что хвост феи не нарвался на них, ведь в таком состоянии их бы просто размазало тонким слоем по кубу. Да что говорить, шакал ежедневно выбивал из него дух в спаррингах, а Кика была готова заниматься хоть круглые сутки. Все ради того, чтобы мастер Энд скорее пробудился. Сам Нацу пытался привыкнуть к новой жизни. На первый взгляд Тартар пугал своей мрачностью и аурой смерти, но изнутри оказался семьей. Между демонами были очень странные отношения, но Нацу не мог не заметить, что все они ценят друг друга. Честно говоря, он рассчитывал увидеть злобных созданий, которые готовы предать даже своих, лишь бы достичь цели. Однако это было совсем не так, да и Бел не стал бы любить монстров. Когда он рассказывал о них под действием своего же приказа, в его голосе звучало тепло. Нацу вновь и вновь вспоминал это и следил за демонами, а те в ответ следили за ним. За те несколько дней, что он пробыл в Тартаре, ничего страшного не случилось. Кика просвещала, как появилась гильдия, какие цели преследует, кто в ней состоит и многое другое. В основном она делала это, стоя около колбы Била. В такие моменты Нацу всегда садился неподалеку и следил за ее четкими движениями. К слову, остальные демоны тоже часто заглядывали и спрашивали, все ли будет в порядке с младшим братиком. Кика не спешила с возрождением Била, и все понимали, почему. Даже Нацу не сказал ни слова. С остальными демонами у Нацу сложились странные отношения. Они не лезли к нему, не желали разговаривать и лишь помогали с тренировками. Скорее всего, им было странно считать мастером человека, поэтому они ждали, когда тот пробудится. Насильно заставить демоническую часть доминировать не было никакого способа, даже имея книгу Энда. Лишь стрела Била могла бы сделать это, но она исчезла, когда тот погиб. Оставалось только терпеливо ждать, что и делали демоны. Хэппи чувствовал себя в Тартаре неуютно. Он хотел быть рядом с Нацу постоянно, однако его в оборот взяла Сейра. Демоница разглядела его потенциал к перевоплощению и хотела развить его. Хэппи не был против, а очень даже за обретение новой силы, но Сейра пугала его. Кошак пару раз едва не посидел во время тренировки, поэтому старался сбежать к Нацу при любом удобном случае. Да и наблюдать за возрождением Била было интересно. Спустя неделю Кика приступила к финальной стадии – наращиванию кожного покрова. Мартгир возродился через 3 дня после уничтожения острова Тенрю. Узнав, что мастер Энд теперь в Тартаре, он едва мог поверить в это. Пришлось даже снова поцарапать книгу, чтобы доказать. С тех пор он тоже помогал с тренировками и вводил Нацу в курс дел гильдии. Мартгир желал сделать парня настоящим мастером, хотя тот не горел желанием вести за собой целую темную гильдию. Нацу хотелось лишь быть рядом с Белым, и неважно, что будет твориться вокруг. Нацу резко поднялся с пола и ушел на тренировку. В этот раз он занимался с Мартгиром, который учил использовать багряное пламя, что осталось после боя с Занкроу. На дальней грани куба они проводили тренировку, а в стороне Сейра обучала Хэппи. К вечеру, Когда Нацу окончательно выдохся, а Хэппи уже давно дрых на земле, Кика позвала всех в сердце пекла. Демоница сообщила, что тело Била полностью восстановилось. Он вот-вот должен был очнуться. Все рванули обратно в замок, и уже через несколько минут столпились около капусты Била. Нацу не мог оторвать взгляд от дорогого брата, пока спящего в странной жидкости. Его тело стало выше, крепче, но сохранило кошачью гибкость и пластичность. Черты лица стали острее, а сам Бел казался старше. Теперь он выглядел на свой истинный возраст, и Кика говорила, что не осталось ни следа влияния лаборатории. Нацу не смог сдержать облегченный вздох при виде воскрешенного Била. Хэппи нетерпеливо мотал хвостом из стороны в сторону, а остальные старшие демоны вперили взгляды в младшего братика. Наконец, Бел открыл глаза. «Что-то не так», — тут же сказала Кика, и в ее голосе проскользнуло тщательно скрываемое беспокойство. «Лами!» — рявкнула она, и демоница подскочила. Нацу вздрогнул, когда понял, что имела в виду Кика. Взгляд Била оказался пустым, безжизненным, словно сам он пропал, а осталось лишь тело. Он не двигался, не смотрел по сторонам, не пытался ничего сделать. У Нацу мороз прошел по коже, и он невольно сглотнул. Что-то пошло не так, но едва ли в этом были виноваты демоницы. Кика и так не спешила, чтобы сделать идеальное тело. Она исключила возможность ошибки, и это все понимали. Что с ним? Забеспокоился шакал. Он еще не очнулся? Нет. Кика замерла в замешательстве. Он очнулся. Должен был очнуться. Ошибок не было, словно сама себе твердила демоница. Он должен был очнуться сразу же. Однако этого не произошло. В глазах Била не было ни капли осознания происходящего. Более того, в его голове не было мыслей, ни одной. Мардгир попробовал связаться с ним с помощью телепатии, но все было тщетно. Это был не Бел, а пустая оболочка. Идеально красивое, сильное тело, в котором почему-то не оказалось души. Кика не знала, что делать. Она ни разу не сталкивалась с таким, как Илами. Демоницы вытащили Била из капсулы, но он замер перед ними, не шевелясь. Он не откликался на свое имя, даже на настоящее, которым назвали его в прошлом мире. Он застыл, словно огромная кукла, и пустым взглядом смотрел перед собой. Это было по-настоящему страшно. Я так и думал, вдруг раздался голос позади всех. Демоны мгновенно ощетинились, готовясь атаковать, но замерли. Его душу забрал Анксилом. В сердце пекла появился Зерев, который с бесконечной печалью глядел на последнего своего демона. Бел не вернется. Бел не вернется. Что? Прошептал Нацу, не веря ушам. Не вернется? Он перевел взгляд на Била и метнулся к нему. Схватив его за плечи, парень тряхнул изо всех сил, но на лице Била не дрогнул ни один мускул. Сердце Нацу бросилось вскачь и, казалось, хотело пробить грудную клетку. Его голос дрогнул, пусть он и пытался контролировать его. «Ну же, посмотри на меня!» Нацу схватил Била за подбородок, вынуждая повернуть голову, и тот механически последовал за движением. Вот только взгляд прошел мимо, куда-то за правое плечо. «Бел, пожалуйста, не пугай меня!» Однако Бел оставался безучастным. Он все-таки погиб. Там, на острове Тенрю, Бел действительно умер. Полные отчаяния просьбы Нацу не доходили до его сознания, да и не могли дойти. В прекрасном теле не было души, и сколько бы Била ни звали, он не вернулся бы. Эта мысль пронеслась в головах у всех, и Кика не выдержала. Однако она бросилась не к Белу, а обернулась к Зерефу. «Почему?» — в ее голосе зазвенела боль. «Почему Анксилом забрал его? Он никогда не трогал наши души. Это сложно объяснить», — покачал головой Зерев, не приближаясь к демонам. «Возможно, причина в том, что в родном мире Била были свои боги, которые должны были забрать его душу после смерти. Однако я переместил его сюда, нарушив естественный порядок вещей. Когда Акналогия ударил по острову, я ощутил, что Бел уходит. У меня не вышло ему помешать, но я до последнего надеялся, что он вернется, как только тело будет восстановлено. Мне жаль». Шакал вдруг громко закричал, вкладывая всю ярость в это, и тут же вылетел из сердца пекла. В коридоре раздалась серия взрывов, от которой содрогнулся замок. Не уберег, не спас младшего брата, хотя мог. Кика проводила его взглядом и сжала кулаки, опустив голову. Она проклинала себя за то же, что шакал. Не надо было тогда слушать Била, нужно было вытаскивать его в первую очередь, и плевать на людишек. Пусть бы Бел злился на нее, но был жив. Мардгир подошел к своему котенку и мягко огладил его щеку. Бел никак не отреагировал на это, как не реагировал на слова Нацу. Боль разрывала всех демонов, привыкших, что смерть для них ничего не значит. Внезапно она предстала перед ними во всей холодной красе. Неужели нет никакого способа вернуть его? Нацу обернулся на Кейку, но та ничего не смогла сказать. Никто не мог. Демоны продолжали смотреть на Била, который застыл в той же позе, а его руки безвольно лежали в ладонях Нацу. «Ну нет», — вдруг рыкнула Кейка и резко взмахнула рукой. «Я не сдамся так просто». Демоница вылетела из сердца пекла и рванула в библиотеку, чтобы найти все, что связано с Анксиламом. Вслед за ней понеслись Сира и Лами, а остальные демоны были решительно настроены перетрясти все культы в Фиоре. Они должны были найти хоть какой-то способ вернуть Била. Им было плевать, сколько времени займет поиск, плевать, сколько людей нужно будет убить. Они просто не могли оставить все так, как есть. Ведь даже долгожданная встреча с господином Зерефом померкла перед свалившимся несчастьем. Это нельзя было так оставить. Нацу был согласен с этим, а потому прищурился, обернувшись на Зерефа. Его голос оказался неожиданно холодным и злым. «Ты должен знать, как его вернуть. Ты прожил 400 лет и выдернул его тело и душу в этот мир», — с нажимом произнес Нацу. «Верни его». «Верну», — вдруг сказал Зереф и сверкнул уверенным взглядом. С тех пор Тартар потерял покой. Демоны поклялись, что выдернут душу Била из лап Анксилама, и плевать на последствия. Пусть даже Бог проклянет всех их, это не важно. Важен только маленький котенок, изменивший судьбы многих. Он, как никто другой, заслужил жизнь, а не пребывание в лапах ужасного создания. Если бы не Бел, мастер Энд не вернулся бы в Тартар. Если бы не Бел, Этериасы так и не смогли бы увидеть Создателя. Если бы не Бел, все пошло бы по иному сценарию и завершилось иначе. А потому только ради него одного весь Тартар готов был не спать ночами, рисковать жизнями и выйти против самого Бога. Только ради Била они старались и не давали себе права окунуться в отчаяние. Только ради него они продолжали жить. Дни, недели, месяцы. Этериасы и сам Зерев, не покладая рук, пытались найти способ вернуть душу Била. Нацу продолжал тренироваться, наращивая мощь, чтобы стать Эндом. Он поклялся себе, что вернет Била любой ценой, пусть даже понадобится выйти на бой с самим Анксиламом. Однако для этого нужна была сила, очень много сил. Нацу почти не спал, Кейка и вовсе не смыкала глаз. Весь Тартар гудел, как потревоженный улей, много месяцев. Темномагические ритуалы, огромные пентаграммы, невероятные объемы магии, все шло в ход. Вот только душа Била оказалась недосягаемой. При всем своем опыте Зерефу не удавалось выдернуть его из круга перерождения. Что-то блокировало любое вмешательство, и темный колдун злился, поднимая все записи 400-летней давности. Зереф уже возвращал душу Нацу, однако почему-то не мог достать душу Била. Демоны почти не бывали в Тартаре, они странствовали по свету, ища древние записи о возрождении мертвых. Они приходили в замок лишь тогда, когда находили очередной фолиант. Оставляя его на Кейку, Мартгер и Лами, они снова отправлялись на поиски. Мелкие демоны не успевали исполнять приказы старших, которые сыпались, как из рога изобилия. За несколько месяцев Тартар изменился до неузнаваемости. Некогда темный мрачный замок внезапно стал огромной исследовательской лабораторией. В ней Зерев с лучшими своими творениями сутками напролет изучал жизнь и смерть. Вот только результата не было. Вся темная магия и ритуалы Зерефа уходили впустую. Анксилам крепко держал душу Била. Все годами накопленные знания не помогали, а вскоре случилось кое-что страшное. Однажды Зерев потерял сознание без видимой причины. Колдун шел к сердцу пекла, чтобы обсудить с Кейкой новый ритуал, как вдруг мир перед его глазами померк. Его нашли в коридоре и живо провели обследование. Кейка думала, что господин Зерев перенапрягся, но все было не так просто. Когда она изучила его тело, то не смогла поверить глазам. Результаты были ужасные, ведь колдун почти полностью лишился магии. Что это было? Очередное проклятие Анксилама или следствие неудавшегося ритуала? Демоница не знала, как не знал сам Зерев. Однако не это поразило их больше всего. Вместе с магией исчезло и проклятие противоречия. Зерев мог снова ценить жизнь, не убивая все вокруг. Но как? Что вообще произошло? «Это Бел», — сказал тогда Нацу с печальной улыбкой на лице. Только он мог заставить Бога снять кару. Иного объяснения нет. Казалось, это стало последней каплей для измученного бессмертием колдуна. Слезы потекли по щекам Зерефа, и он ничего не мог с собой поделать. Он лишь схватил Нацу за руку, которая была такой теплой, желанной. За столько лет Зерев впервые смог прикоснуться к кому-то, не убив при этом. Проклятие действительно развеялось, словно сняв с него тяжелый груз. Слова полились потоком и совершенно не хотели останавливаться. Было так грустно и больно, что Зирев выплескивал все, что накопилось, и рядом был он, его живой младший брат. Нацу почти не удивился, узнав, кем приходился колдуну, сам догадался некоторое время назад. Вот только не мог простить Зирефу, что тот оставил его одного, отдал на воспитание Игнилу, а затем бесследно исчез, ни разу не связавшись. Вместо него рядом оказался Бел, за что и получил искреннюю любовь парня. Именно о таком брате он всегда мечтал, и именно такого потерял. Нацу не поскупился на силу, когда от души врезал Зирефу по лицу. Он злился, что из-за него потерял нормальное детство, получив взамен обрывки воспоминаний с неясными силуэтами. Почему Зирев так поступил? Бел бы никогда его не бросил. Нацу высказал все это, причем громко, с надрывов, выплескивая годами копившиеся обиды. Он рос сиротой при живом брате, который даже с учетом проклятия мог найти способ быть рядом. Вот только Зирев закрылся в самобичевании и отсек любые связи. И он был неправ в этом, что и признал, получив еще один удар. Нацу потребовалось много времени, чтобы остыть и перестать ругаться на Зирефа при любом удобном случае. Однако он не признал его старшим братом, эту позицию навсегда забрал Бел. Темному магу уже пришлось довольствоваться званием родственника, но он надеялся, что однажды это изменится в лучшую сторону. Во всяком случае теперь Зирев мог касаться младшего брата, не боясь убить проклятием. И за это следовало благодарить только Бела. Благодаря ему семья Драгнилов воссоединилась после стольких лет разлуки, пусть отношения парней не стали уж очень близкими. Печально было только от того, что сам Бел так и не вернулся. Его тело было полностью в порядке, но душа оставалась в лапах Анксилама. Как бы ни старались демоны и Зирев, Бел не возвращался. Ничто не помогало. Шли месяцы, а затем годы, и надежда на возвращение Бела таяла. Поиски ритуалов и заклинаний продолжали вестись, однако многие уже смирились с жестокой реальностью. Лишь Нацу упрямо твердил, что они вернут Бела. Каждый день он самостоятельно заботился о нем и вел на прогулку. Нацу надеялся, что памятные места помогут вернуть частицу его дорого старшего брата, который отдал за него жизнь. Вместе они порой ходили в хвост феи, который за эти годы переосмыслил очень многое. Ненависть исчезла, как исчезла опаска, с которой Нацу встречали первые разы. Конечно, нужно было маскироваться, чтобы рунные рыцари не засекли их, но это были мелочи. Бывшие сагильдийцы даже пытались помочь вернуть Бела, ища любую информацию об Анксиламе. Они трясли все его культы, какие только могли найти. Лили и Кайл наладили межконтинентальную торговлю, чтобы отыскать редкие книги или встретить более сильных магов. Макаров внедрил в совет нескольких волшебников, чтобы они собирали информацию. Смерть Бела, а затем пропажа его души, заставила хвостатых фей полностью отказаться от ненависти в его сторону и вспомнить о краткости жизни. Альзак и Беска сыграли свадьбу, Макао вернулся к семье, а Люси помирилась с отцом. Эльза стала бегать на свидание к Джереру, который сбежал из тюрьмы. Для нее постепенно все переставало быть только черно-белым, и любовь добавила ярких красок. И, глядя на все это, Нацу улыбался, вот только Бел оставался безучастным. Он смог повлиять на судьбы стольких людей, но заплатил за это высокую цену. Бел исчез, оставив после себя только тело без души, живущее по привычке. И таким Бел оставался 1111 дней с момента уничтожения острова Тенрю. Глава 34. Эпилог, слеж. Примечание к части. Я просто оставлю это здесь. Приятного прочтения. Остров Тенрю исчез. Я погиб вместе с ним, уничтоженный ревом Акнологии. Маркгир остался рядом до конца, поэтому мне было не так страшно, только больно и грустно. Внутренние органы отказывали один за другим, тело не слушалось, кровь шла горлом. Я едва мог дышать и каждый вдох давался с титаническим трудом. Это совершенно не было безболезненно и быстро. Пусть рев и снес все за секунду, перед этим я пережил достаточно мучительных минут. Нужно было послушать Кейку, когда она предлагала переродиться раньше. Жаль только, что назад время никак нельзя было не отмотать. Нужно будет не забыть сказать сестре, когда вернусь, что впредь буду слушаться ее во всем. Мне совсем не хотелось пережить такое снова, и я передернул бы плечами, да только вдруг понял, что их нет. Тела тоже не было, и я представлял собой что-то среднее между разумным сгустком волшебства и призраком. Какие-то очертания виднелись, но я даже не мог вытянуть руки перед собой, их просто не было, и в первый момент мне стало по-настоящему страшно, быть в таком виде, да еще и в каком-то сером пространстве. Кика рассказывала не об этом, она говорила, что после смерти, душа Итериаса отправляется к сердцу пекла условно автоматически, то есть я должен был осознать себя не в этом сером мареве, а в Тартаре, рядом с Мартгером и остальными. У меня должна была остаться возможность следить за всем происходящим около капсулы, однако что-то пошло не так, ни капсулы, ни сердца пекла, ни Мартгера нигде не было. Я стал оглядываться, стараясь не задумываться, как это делаю без тела и соответственно без глаз, однако вокруг была лишь пустота, серая масса без движения и границ. Слух резал белый шум, что не добавляло спокойствия. Я попробовал пройти вперед и некоторое время пытался понять, как сделать это без ног. Решение нашлось внезапно, мне нужно было просто подумать, куда хочется переместиться, и я оказывался там. Таким нехитрым образом я преодолел несколько метров, но вокруг все было серым и безжизненным. Я постоянно оглядывался кругом и решил преодолеть еще несколько метров. Где-то должен быть выход, нужно было только найти его. Нет ни одной ловушки, из которой нельзя вырваться. И из этого серого марева тоже должен был найтись способ сбежать. Я подбодрил себя этой мыслью и переместился дальше, а затем еще и еще дальше. Не знаю, сколько я блуждал, однако вдруг впереди что-то почернело. Я рванул в ту сторону, ведь эта серость уже изрядно надоела. Однако в голове билась пессимистичная мысль, что это лишь мираж. Может ли быть галлюцинация у призраков? Понятия не имею. И, к счастью, не узнаю, ведь впереди действительно было что-то черное и огромное. Замок. Огромный черный замок, висящий в этом нигде. От него исходила сильнейшая первобытная магия, но меня будто магнитом потянуло внутрь. Я просочился сквозь кованые ворота, ведь у меня не было рук, чтобы открыть их. Изнутри замок выглядел еще мрачнее, чем снаружи. Из маленьких окон почти не лился свет, повсюду была паутина и запустение. Слой пыли, осевший на все поверхности, действительно впечатлял. Однако больше всего меня поразило внутреннее убранство замка. Тяжелые шторы, массивные рамы, в которых от чего-то не было портретов или картин, и шикарные лестницы с резными перилами. Все это выглядело так, будто я угодил в настоящий средневековый замок, в котором когда-то проводились балы. На миг даже удалось представить огни от сотен свечей, задорную музыку и шорох платьев. Это было волшебно, но не в том смысле, в котором я использовал это слово последние годы, а сказочно. Да, именно сказочно. Мне действительно понравился этот старый заброшенный замок, слово заснувший в ожидании чего-то или кого-то. Я бродил, потеряв счет времени по залам и комнатам. Казалось, тут и там слышался переливчатый смех, точно перезвон колокольчиков. И я скорее двигался туда, но, конечно же, не находил ничего, кроме очередной пустой комнаты. Спустя некоторое время я попал в галерею, в длинный зал с огромным количеством полотен, выполненных с невероятным мастерством. На всех них так или иначе был изображен высокий мужчина с черными волосами и изумрудными глазами. У него было надменное выражение лица и жестокий прищур. Казалось, его взгляд был острее бритвы. На полотнах была изображена его история. Насколько я понял, мужчина родился в обычной семье в этом мире, однако рано потерял всех родных, лишивших средств к существованию, он был вынужден скитаться и перебиваться, чем придется. Несколько лет он провел, бродяжничая, пока его не подобрал старик. Тот заведовал библиотекой в каком-то очень развитом городе. Старик научил его читать и писать, и подросший парень на некоторое время пропал в царстве книг. Там он и нашел информацию о чем-то очень важном. Не знаю, что было в той книге, ведь название было на незнакомом языке, но парень больше не выпускал ее из рук. Вскоре старик умер, и парню пришлось снова отправиться в путь. Однако что-то в нем изменилось с тех пор. Его силуэт казался мрачнее, а взгляд острее. За последующие годы парень сталкивался со смертью с завидной регулярностью. И неудивительно, ведь началась война. Сложно было понять, кто на кого напал и из-за чего вообще воюют. Однако над каждой сценой сражения наблюдал парень. С небес лился алый свет, но не закатный, а кровавый. И парень почему-то видел, как души скитаются после битвы и не могут уйти на небеса. Алый свет не успевал забирать всех, поэтому они становились озлобленными тенями, что ненавидели живых. Черными волнами они прокатывались поселением, оставляя за собой только разруху и сотни гниющих тел. Парень не мог просто наблюдать за этим, а потому начал преследовать теней и уничтожать их. Лишен их видел, и только ему было подвластно навсегда изгнать их. Остальные люди воспринимали теней, как нашествие мора или чумы. Неудивительно, что вскоре встретился с ним. Алый свет оказался ничем иным, как божеством. И, судя по всему, парень давно ждал с ним встречи. Сцена разговора была соткана особенно четко, и становилось понятно, что о божестве парень узнал из той самой книги. Он был его ярым последователем, а потому для него стало честью само внимание Бога. Оказалось, что тому потребовались способности парня и его необычное зрение. Бог сделал его своим вестником смерти и приказал собирать для него души, которые не уходили на перерождение естественным путем. Такое случалось во время больших битв и военных действий, где разом погибало множество людей. С тех пор парень отправился в странствие, но уже с определенной целью. Он искал места массовых сражений, где скиталось множество душ, готовых обратиться тенями. Парень стал первым культистом и, согласно воле своего божества, проводил ритуалы и распространял истинные учения. Сам Бог не был добрым, но и злым его нельзя было назвать. Скорее, он был жестоким, но справедливым. Вскоре во многих городах были воздвигнуты храмы, где к алтарям люди несли тушки животных, травы, а также нередко совершалось жертвоприношение. Жрецы пронзали сердца юных девушек особыми кинжалами. Во время таких ритуалов неизменно присутствовал вестник смерти, который забирал души жертв. Позже он отправлял их в небо, к сияющему алому свету. Все эти полотна почему-то очень заинтересовали меня, хотя раньше я не замечал за собой тяги к подобному. Мне даже захотелось прикоснуться к ним, но у меня не было рук, да и старая ткань вполне могла испортиться от этого. Поэтому я мог только смотреть, буквально пожирая взглядом уже не парня, а высокого мужчину с острым взглядом. Он неизменно появлялся в черных одеждах и будто манил, звал за собой без слов. Я не мог оторвать от него взгляда, и, как завороженный, так и остался около последнего полотна. Алый свет, не спадающий с неба, казался правильным и привычным. Он вызывал странное ощущение, будто мне было это знакомо. Но я не мог понять, почему, кто этот человек, почему он собирал души, кому он их отдавал. Вернулся, вдруг погремел голос со всех сторон. Долго же я тебя ждал, дрожь прошибла бы меня, но тела не было. Я стал оглядываться, будто меня застигли за чем-то сокровенным. Рядом никого не было, однако появилось четкое ощущение чужого присутствия. И сила того, кто следил за мной, заставляла застывать в страхе. Хотелось рухнуть на колени и хорошенько приложиться лбом о пол, или принести кого-нибудь в жертву этому невероятному созданию. Однако ни то, ни другое сделать не получалось, а потому я просто замер, как испуганный зверек. «Вижу, твоя память не восстановилась даже после перемещения и смерти», снова прогремела со всех сторон. «Что же, я могу вернуть ее и иным путем?» «Память, я не знал, что и думать. За все годы жизни я ни разу не испытывал проблем с этим. Моя память даже была лучше, чем у среднестатистического человека. Я мог запоминать огромные объемы информации, чем всегда пользовался в прошлом мире во время экзаменов. И не было ни одного события, которого я не мог вспомнить. В пределах разумного, конечно. Поэтому слова этого существа стали для меня неожиданностью. Более того, создавалось ощущение, что оно знало меня раньше, и его голос царапал что-то на подкорке сознания, но я не мог понять, что это было. Я только замер, озаренный алым светом. Внезапно на меня обрушился поток информации. Будь у меня голова, она бы взорвалась, но я лишь потерялся в вихре образов и на некоторое время выпал из реальности. Передо мной проносились лица незнакомых людей, невиданные ранее места и странные животные. В ушах разом зазвучали тысячи голосов. Я одновременно был везде и нигде, меня швыряло от одного образа к другому, и было слишком сложно что-либо разобрать. Однако я чувствовал, что еще немного, и меня просто снесет. Чужая жизнь обрушилась на меня, вытесняя, и я едва мог бороться с этим. Я не хотел исчезать, становиться кем-то другим, но все эти образы были настолько яркими, что у меня почти не было шансов. Воспоминания, что наполняли голову, принадлежали жителю королевства Драгнов, которое исчезло 400 лет назад. Человек путешествовал по миру, нигде не останавливаясь. Вся его жизнь состояла из пути, и, судя по объемам информации, он стоял у истоков. Он видел рождение королевства Драгнов, а затем его упадок, запомнил каждую войну и шел по пятам разрушений. На его пути появлялись и исчезали люди, и каждого из них он запомнил. К каждого знал, и теперь эти знания заполняли мой разум, а чужой опыт и чужая память грозили уничтожить меня. Вместе с образами приходила другая личность, которая была куда старше меня. Она вытесняла меня, пытаясь уничтожить вихрем воспоминаний. Однако я не хотел исчезать. Для меня это стало бы окончательной смертью. В таком случае я не только лишился бы тела, но и распался, как личность. Мое место занял бы кто-то другой, но я не намерен был это терпеть. Мне нужен был якорь, воспоминание, образ, мысль, что угодно, что могло бы удержать меня в этом страшном вихре. Часть моих собственных воспоминаний и принципов уже изменилась, и я отчаянно желал не дать остальному исчезнуть. Я сжался в маленькую точку, пытаясь сконцентрироваться, и вдруг: «Бел, Борис!» — прозвучал чей-то голос, разом перекрывший остальные, и на миг я увидел его, Нацу. Мой юный Этериас смотрел уверенным взглядом, убрав с лица улыбку. В его глазах горела решимость, которую он будто пытался передать мне, однако его тут же вытеснили иные образы и видения. Чужие голоса наполнили уши, и я даже не мог закричать, чтобы перекрыть их. Но я всем своим существом пожелал снова увидеть Нацу и вложил все силы в это стремление. Сперва ничего не получалось, и воспоминания иной личности не отступали. Мешанина образов застилала глаза, и отыскать собственные мысли не представлялось возможным. Я чувствовал, как из меня исчезает кусок за куском. Кто-то будто вырывал из меня части, оставляя только ошметки. Но даже в таком виде я не сдавался, и вдруг снова смог увидеть его. На сей раз Нацу выглядел обеспокоенным. «Что с тобой?» — успел спросить он прежде, чем снова исчезнуть среди иных образов. Чужая личность пыталась подавить меня, однако я всем своим существом вцепился в образ Нацу. Он стал мелькать перед глазами чаще, но все еще слишком редко, чтобы суметь меня удержать. «Не сдавайся!» — закричал он и вытянул руку вперед. Поток чужих воспоминаний усилился, будто я попал под водопад. Будь у меня тело, его давно прибило бы к земле, а голову разорвало на части. Личность, что пыталась раздавить меня, принадлежала тому человеку с полотна. Картина событий была та же, но образы показывали все от первого лица. Я не просто наблюдал за всем со стороны, я словно был тем самым мужчиной. Вот только воспоминания внезапно обрывались. Мужчина прожил несколько сотен лет и умер 400 лет назад. Теперь же он пытался вернуться, но я отчаянно боролся за свою личность и право на жизнь. Мой якорь, Нацу, удерживал меня, но у меня едва хватало на это сил. Я цеплялся за его образ, заставлял себя вспоминать его до мелочей, и в награду слышал его голос. Иногда он был полон уверенности, а иногда в нем звучало беспокойство. Нацу будто был рядом, где-то за спиной, и изо всех сил пытался помочь. Я знал это, чувствовал, но не мог ухватиться за него. Он был одновременно близко и невозможно далеко. «Ну же, Бел!» — в очередной раз закричал Нацу, и я вцепился в него изо всех сил. Образы закружили меня, завертели, а потом с силой швырнули вниз. Я летел куда-то и падал, все ниже и ниже. Тьма накрыла меня с головой, и вдруг все резко закончилось. Я осознал себя в том же замке, а сверху продолжал литься алый свет. Воспоминания все еще кружились в голове, будто по инерции, но я почувствовал облегчение. Моя личность сохранилась, я знал, кем на самом деле являюсь. Алый свет засиял ярче, переливаясь от бордового до алого. Я вздохнул полной грудью и перевел взгляд на руки. Да, у меня снова было тело, по которому я истосковался. Замок неуловимо преображался, просыпаясь от долгого сна. Исчезала пыль, очищались от грязи тяжелые шторы, зажигались свечи. В окна ударил яркий свет, разогнавший мрак, что царил здесь. Я огляделся кругом и хищно ухмыльнулся. «Я вернулся», — сказал я, но голос был одновременно и мой, и нет. Церемониальный поклон вышел идеальным, и алый свет сошелся на мне. Божество было довольно, и во мне поднималась волна радости. «Повелитель», — медленно произнес я, вложив в эту фразу все уважение, какое только мог. «Что? Что я делаю? Почему я называю алый свет своим повелителем? Я готов служить вам вновь. Твое возвращение заняло слишком много времени», — прогремел голос Бога. «Ты служил мне столько лет, но, как и все в мире, состарился. Твоя душа нуждалась в перерождении, и ждать больше было нельзя. Но теперь ты здесь, и я жду, что примешь свои обязанности вновь. За 400 лет, что тебя не было, люди утратили веру в истинного Бога. Займись этим». Еще один поклон заменил любые слова и клятвы в вечной верности. Бог и так знал, что я всецело принадлежу ему. С тех пор, как я встретил его, Будучи юнцом, он направлял меня алым сиянием. Я шел по тропе разрушений, собирая для него души, что не могли сами уйти в заботливые руки Бога. Однако спустя 1000 лет я состарился и должен был сам пройти сквозь цикл перерождения. Он должен был обновить меня, наполнить силами вновь, чтобы я смог продолжить верное служение. Память должна была пробудиться сразу, однако она почему-то оказалась заблокирована. Более того, я пропал на 400 лет, хотя не должен был. Истинные воспоминания вернулись лишь сейчас, когда сам Бог пробудил их. Оставался только вопрос, что вообще произошло 400 лет назад. «Повелитель», — почтительно обратился я, — «почему моя память была повреждена?» Только прозвучал вопрос, как стены замка содрогнулись. Бог гневался, но, к счастью, не на меня. Его голос, точно громовые раскаты, наполнил помещение, отражаясь от стены и многократно усиливаясь. Даже меня едва не сковал страх. Цикл перерождений был нарушен из-за одного колдуна. «Зерев», — выплюнул Бог с презрением. Он выдернул душу брата из круга перерождений, из-за чего воцарился хаос. «Твою душу и вовсе затянуло в соседний мир, и я на некоторое время утратил возможность следить за тобой. Не описать словами, что он натворил из-за своего эгоистичного желания, глупец». Стены вновь содрогнулись, а в алом свете стали преобладать багряные тона. Я проклял его, как не проклинал никого. Жалкий людской ребенок. Он посмел пойти против меня, разрушил круг перерождения и заслужил кару. Он говорит о господине Зерефе, круге перерождений, о душе Нацу. Неужели? Неужели это? Да, повелитель Анксилом. Мое тело снова отвесило почтительный поклон, однако на миг я смог вернуться. Вторая личность отошла на задний план, но тут же обрушила очередную волну воспоминаний и образов. Перед глазами замелькали картины прошлого слуги Анксилама, который стал первым его последователем и основал культ. Он был его шинигами и забирал души, что не могли уйти сами на перерождение. Он помогал кругу действовать правильно, и за это добился благословения божества. Однако в тот момент, когда он ушел на перерождение сам, господин Зерев выдернул душу Нацу, тем самым сломав хрупкий механизм. Шинигами выкинуло из круга и отнесло в соседний мир, как и многие другие души. Память должна была пробудиться сразу после нового рождения, но этому помешало неправильное прохождение цикла. Из-за этого образовалась новая личность, я. Сперва как Павел, затем как Бел, я развивался и жил, вот только лишь для того, чтобы исчезнуть, уничтоженный изначальной личностью. Шинигами был ярым последователем Анксилама и считал кару для господина Зерефа мягкой. Он был уверен, что тот, кто поломал круг перерождений, заслуживает полного уничтожения. Однако я не мог этого принять, ведь для меня господин Зерев стал спасением. Он вытащил меня из лаборатории и подарил еще один шанс на жизнь. Только благодаря ему я выжил и встретил Нацу, смог вступить в хвост феи Тартар, насладился свободой, пусть и отдал все за спасение юного Этериаса. Во мне билось две воли, забрасывающих оппонента образами. Шинигами настаивал, что Зерев недостоин жизни, но я твердил обратное. Мы, словно две бушующие волны, накатывали друг на друга. Однако тогда, когда Шинигами был подобен цунами, я представлял собой лишь неспокойную гладь. Меня захлестывало все сильнее, а затем снова выбросило куда-то вдаль. Я мог наблюдать за всем только со стороны. Мое тело двигалось само, с губ срывались слова, которые я не хотел говорить, а душу захлестывали чувства второй личности. Постепенно, даже с учетом якоря, я стал растворяться. Меня поглощала более старая, более опытная личность Шинигами. «Убирайся!» Мой мысленный крик не был услышан. Я все глубже падал во тьму, больше не в силах сражаться. Против Бога и его Шинигами у меня не было шансов, ведь они оба являлись сильнейшими созданиями этого мира. Что я мог им противопоставить своими жалкими 20 лет? Я мог лишь надеяться, что от меня останется хоть осколок, хоть частичка, помнившая господина Зерефа, Тартар, Нацу. Я хотел вернуться к ним, чтобы успокоить, сказать, что все в порядке, однако, похоже, этому не суждено сбыться. Шинигами поглощал меня, разрушая личность все сильнее. Я в последний раз представил перед глазами всех, кого любил: господина Зерефа, Кику, Мардгера, Шакала, Лами, Нацу. А затем все закончилось. Не было больше Павла, умер Бел, исчез Бильяр. Остался только Шинигами, что верно служил истинному Богу. «Восстанови навыки, разберись с поврежденными участками памяти и возвращайся в людской мир», — велел истинный Бог. Хищный оскал вышел естественно, как и легкий поклон. Мне действительно предстояло вернуть все, что было забыто за прошедшие годы, и скорее возвращаться к своим обязанностям. Анксилом, судя по ощущениям, был доволен, ведь, хотя за годы моего отсутствия часто вмешивался в жизни смертных, его влияние серьезно уменьшилось. Божеству было некогда следить за своими культами, ведь у него были более важные задачи. Круг перерождения был очень тонким механизмом, и когда сломался, это стало почти катастрофой. Анксиламу первое время приходилось едва ли не вручную направлять каждую душу по верному пути, а это просто невообразимые объемы работы. Естественно, что он почти перестал обращать внимание на живых, пока меня не было, однако я намерен был это исправить. Когда круг перерождения заработал, как надо, повелитель озаботился моим поиском. Легче было найти меня, чем обучать нового шинигами, а потому он не поскупился на время. Он заглядывал во все ближайшие миры и методично искал меня, все 400 лет, и он, наконец, нашел Била в отдаленном техническом мире, который был на грани уничтожения. Истинному богу не составило труда разглядеть мою душу, поэтому он начал пытаться приблизить момент смерти нового тела, чтобы я скорее вернулся к нему и восстановил память. Он сделал Била батарейкой и повлиял так, чтобы его нашла лаборатория. Быстрее и надежнее было бы сбить его машиной, но почему-то он все время избегал смерти. Над ним словно стоял щит, огораживающий от любой случайной гибели. Возможно, местные боги пытались его защитить. Поэтому, когда Била нашел Зерев и перенес в истинный мир, Анксилом хотел проклясть его еще пару раз. Я был буквально в миллиметре от него, но снова ускользнул. Все 3 года именно Бог подстраивал все, что только можно, чтобы убить Била. Все бои, раны и десятки противников были посланы именно им. Бел все время думал, почему хвост феи вляпывается во все, что только можно. И ответ был прост. Потому что он был рядом, а в нем спала моя личность, которую хотел вернуть повелитель. Анксилом пошел на все, и лишь последний его план удался. Он привел Акнологию на остров Тенрю, где Бел, наконец, умер. Бог ждал моего возвращения так долго и искал по мирам так тщательно, что я не находил слов, чтобы описать свои чувства. Он желал снова сделать меня своим шинигами. А я все это время был где угодно, только не в его чертогах. От этого было и стыдно, и радостно. Я был не просто очередным человеком для него, а кем-то особенным. Великий Бог хотел вернуть именно меня, и от этого в груди разливалось тепло. Конечно, не все прошло гладко, ведь в процессе перерождения образовалась новая личность. Она сражалась, но не смогла мне противостоять, а потому сохранились лишь отголоски ее принципов, да воспоминания заняли свои места. Я помнил все, что пережил Бел в обоих мирах, но ничего не чувствовал по этому поводу. За сотни лет я и не с таким сталкивался. Было ли мне жаль Бела? Возможно, но он навечно остался внутри меня, как часть меня самого. Пусть это и были лишь воспоминания. Твое оружие, Цуру, тем временем прогрохотал Анксилом, и я почувствовал тяжесть в руках. Я сжал родную косу и не смог сдержать счастливой улыбки. Моя верная спутница вернулась, истинный бог сохранил ее для меня. Большая аметистово-черная коса, поглощающая души и направляющая их напрямую Анксиламу. Лишь коснувшись ее, я прикрыл глаза, чувствуя мягкие волны ее ледяной силы. Именно ее Бел ощущал около своего горла последние годы, но почему-то боялся. Цуру давала столько подсказок и пыталась помочь пробудиться, что я невольно задавался вопросом, как умудрился не узнать ее. Сотни лет назад я вместе с ней странствовал по миру с единственной целью – увеличивать мощь истинного бога, и готов был снова продолжить свое дело. Цуру звенела в нетерпении и возбуждении, и я ее прекрасно понимал. Другим отголоском забытой силы оказались видения семьи Била, как только он себе это не объяснял. Считал их галлюцинацией и психологическим барьером, а на самом деле они просто не попали в круг перерождения. Скорее всего, когда техногенный мир погиб, исчезли и боги с их шинигами, поэтому никто не озаботился сбором разбросанных душ. Большая часть душ бесследно исчезла, однако его семья зацепилась за него, как за якорь, что позволило им оказаться в этом мире. Моя суть шинигами позволила увидеть их, пусть даже истинная личность еще не пробудилась. Удивительно, сколько было подсказок все это время. Бел даже книгу об Анксиламе нашел, которую, к слову, я же и написал. Она была в переиздании, но не узнать собственных фраз. Память оказалась заблокирована сильнее, чем я мог представить. Как хорошо, что я стал собой. Первые несколько дней я посвятил изучению своих способностей. После перерождения многое подернулось серой пеленой, а воспоминания приходилось упорядочивать. Я словно ходил по библиотеке своего разума и подолгу перебирал книги-образы, ища нужные. Истинный бог не требовал сию же секунду возвращаться к обязанностям, поэтому в моем распоряжении было достаточно времени. Я методично изучал собственную память, удивительно часто ловя себя на странных мыслях. Мне хотелось вернуться к людям, вернее, к демонам и Зерефу, чтобы сказать им, что я в порядке. Однако это было странно и даже глупо. Я перестал быть для них кем-то особенным, ведь Бел, которого они знали, исчез. Он растворился во мне. Тем более странно было вспоминать Нацу. Мало того, что его образ постоянно крутился перед глазами, так еще сердце начинало болезненно сжиматься. В голове роились глупые мысли. Как он без меня, наверное, убивается из-за моей смерти, и подобное. Сначала я пытался не обращать на это внимания, потом злился и пытался выкинуть его из головы. Нацу не сдавался, даже будучи лишь воспоминанием, и все время норовил сбить с мысли. Однако точку в этом странном противостоянии поставил Анксилом. Однажды алый свет снова снизошел на меня, и громоподобный голос произнес: «Твою душу пытаются вернуть». Я едва не выронил Цуру, услышав это. Почему-то перед глазами снова пронеслись образы, в которых фигурировал хвост феи Тартар. За пару мгновений я пережил 3 года, что помнил Бел. Сердце заныло в груди, в душе вдруг вспыхнуло неистовое желание бросить все и сбежать из замка. Уже не хотелось тренироваться с Цуру, возвращать навыки. Хотелось только броситься назад, в Тартар, и крикнуть во всю мощь легких: «Я здесь, я жив». Однако я затолкал внутрь себя этот порыв и усилием воли прогнал образ моего юного Этериаса. Это все были чувства Бела, а не мои. Я не должен испытывать такой тяги. «Бел, пожалуйста, вернись. Я знаю, ты слышишь меня». Голос Нацу звенел от боли и тщательно скрываемого отчаяния. Словно наяву, я увидел его глаза, переполненные печалью, а кончики пальцев потеплели. На несколько мгновений мне почудилось, что он рядом и сжимает мои холодные пальцы в своих руках. Почему-то у него не было метки хвоста феи, зато на груди сиял знак Тартара. Юный Этериас выглядел иначе, чем в тот день на острове Тенрю, хотя внешне почти не изменился. Однако у него был иной взгляд, более серьезный, упрямый, отчаянный. Я все бы отдал, чтобы вернуть его улыбку и задорный смех. «Твоя связь с миром людей все еще прочна», — тем временем произнес Анксилом. «Хорошо, пусть пытаются вернуть тебя, я проверю новую защиту круга». Я до боли сжал кулаки и покорно склонил голову. «Да, повелитель, с тех пор для меня начался кромешный ад. Связь с людьми все еще была прочна, и из-за нее я часто слышал и видел разные образы. Не было ни дня, чтобы в голове не зазвучал голос Нацу. Реже присутствовали другие: Мартгера, Кики, Шакала, господина Зерефа, даже Люси. Все они ждали меня и, не покладая рук, изучали жизнь и смерть. Защита круга действовала исправно, так что у них не было ни шанса. Вот только они об этом не знали. Нацу, как и остальные, звал меня, упрашивал вернуться, верил, что я не оставлю его. Каждый чертов день он заверял, что найдет способ забрать меня у Анксилама. Он клялся, что все будет хорошо, а я чувствовал, как сжимается сердце. Против воли в горле вставал ком, и бороться с собой становилось труднее. Это изматывало настолько, что вскоре даже истинный бог заметил неладное. Однако он не прервал испытания защиты круга перерождений, да и вообще мало интересовался этим. Он что-то сказал про странные людские чувства и больше не поднимал эту тему, а я понемногу начинал становиться мазохистом. Мне было больно слышать голос Нацу, но я вновь и вновь хотел этого. Сердце буквально разрывалось, но я изо дня в день на несколько часов закрывал глаза и плыл по волнам голоса моего юного Этериаса. С некоторых пор он стал рассказывать обо всем, а не только заверять, что спасет меня. Он стал говорить об окружающем мире, о Тартаре, очередной потасовке или вкусной еде. Неизменно рядом был Хэппи, а порой на фоне даже звучали голоса хвостатых фей. Особенно тяжело было слышать Лили и Кайла, которые рассказывали об очередной крупной сделке, связанной со старыми книгами. «Черт побери, как же я хотел к ним вернуться! Что я несу?» — сам у себя спросил я, садясь прямо на пол в одном из залов замка. «Почему я хочу стать белым?» Апогей противостояния наступил внезапно. В тот день я снова закрыл глаза и сосредоточился на голосе Нацу, который вел меня куда-то. Он описывал все, что было вокруг, и я ловил извращенное наслаждение, смешанное с болью, буквально видя все вокруг. Мы пришли в лавку Лили и Кайла, которые давно звали нас в гости. Нацу привычно следил за бездушным телом, за руку ведя его по дороге. Уже в доме, он усадил его за стол и сам стал кормить. Все это он делал так естественно, что у меня снова сжалось сердце. Он привык заботиться о теле, надеясь, что я скоро вернусь. «Как дела?» Голос Лили был, как всегда, бодрым. «Сегодня у нас особенный день». «Да-да», — вторил ей Кайл, и я мог сказать, что он улыбался. «У Беллы день рождения. Разве не чудесно?» «Еще бы». Нацу тоже улыбался, но чуть более фальшиво, чем остальные. «Мы даже подарок принесли. Да, Белл, да». Хотел бы я ответить, но не мог при всем желании. Звонкий детский голосок ворвался в разговор взрослых, и его обладательница защебетала что-то, проглатывая буквы. Лили и Кайл принялись переводить невнятные слова, хотя в целом девочка говорила хорошо для своего возраста. Она бегала вокруг стола, разворачивая подарки и неподдельно восторгалась каждому из них. Ей было уже 2 годика, но она была на редкость смышленой и активной. Этим она удалась в маму. У меня на губах расцвела блеклая улыбка, которая никак не отразилась на теле. Снова в груди потяжелело, будто на меня разом свалилась целая гора. Я хотел дальше наблюдать за этой идиллией, однако на меня снизошел алый свет. Анкселом желал поговорить. «Сколько еще времени тебе нужно?» — без предисловий спросил он. Я открыл глаза и сжал в руках Цуру. «Думаю, хватит года. Защита круга работает исправно, никто не сможет больше вырвать душу из цикла», — произнес он, и алый свет засиял ярче. Бог был доволен. «Хаэм», — он обратил внимание на мой подавленный вид, — «все еще думаешь о людях?» Я уткнулся взглядом в пол, точно провинившийся ребенок. «Ты привязался к ним, я вижу это. Ты прекрасно знаешь, почему шинигами всегда одиноки. Все, кого они любят, умирают. Таков закон жизни и смерти». «Я знаю, повелитель», — выдавил я, и снова перед глазами вспыхнул образ Нацу. «Знаю. Однако ты все равно хочешь отдаться этим чувствам. Я не стану препятствовать, но помни, насколько болезненный удар придется выдержать». Анкселом всегда относился ко мне со снисхождением, поэтому его слова не стали чем-то неожиданным. Я только глубоко вздохнул и кивнул. «Да, за 1000 лет я уже не раз наступал на эти грабли и готов был снова получить удар. Повелитель, пока истинный бог не ушел, позвал я и решился задать давно мучивший меня вопрос. Кара Госколдуна Зерефа долго еще будет длиться, мальчишки?» Анкселом не был удивлен. Более того, он ждал этого вопроса, поэтому снисходительно ответил. «Его наказание не должно было продлиться дольше 1/2 века. Я планировал забрать его душу и пропустить через цикл, заставив родиться в культе и раскаяться в грехах прошлого. Однако с каждым 10-летием, что тебя не было, я все сильнее злился. Его проклятие усиливалось, пропорционально моему гневу, и я не сдерживался. Время его наказания давно прошло, и теперь, когда ты здесь, я подумываю отменить кару. Если позволите, я низко поклонился. Прошу, снимите кару. Эти годы изменили тебя», — снова заметил Анкселом, но он не был ни удивлен, ни огорчен. Для него это было подобно решению, убить муху или оставить ее летать. Поэтому он так легко согласился. Да и, действительно, время наказания Зерефа давно прошло. Бог снял кару, но отобрал у Зерефа все силы, чтобы впредь тот даже не думал идти против его воли. На радостях я ударился в тренировки и с удвоенной силой начал восстанавливать потерянные навыки. Каждый день я слышал голос Нацу, и все больше хотел вернуться к нему. Я перестал быть белым, но его чувства и мысли жили во мне. Сложно ответить, кем я стал на самом деле. Однако это светлое, глупое, но такое сильное чувство заставляло меня снова меняться. Смешно. Сам Шинигами, верный слуга Анкселама, всеми силами пытался стать маленьким демоном белым. День за днем, месяц за месяцем я перекраивал себя в угоду любви. Однажды утром я проснулся и понял: вот оно, я снова почувствовал себя белым демоном, которого создал господин Зерев. Во мне жила сила и опыт Шинигами, но в основе своей лежала не она. Удивительно, но я смог победить настолько старую, опытную личность. Без Нацу ничего не вышло бы, я был в этом уверен. Поэтому я стал рваться снова в мир людей, к моему юному Этериасу, к Нацу. Я смог вернуться только спустя 1111 дней. Именно столько потребовалось, чтобы вернуть все прошлые навыки и восстановить память окончательно. Истинный бог заметил перемены во мне, но не стал никак комментировать это. Он снова относился ко мне с благодушием и покровительством, что теплотой отдавалось в душе. Анкселом, не обращая внимания на смену личности, рассказывал о том, что происходило, пока я отсутствовал в эти 400 лет. Вместе мы решили, что стоит вернуть души, которые без его ведома разметало по мирам. Этим следовало заняться мне, но гораздо позже, когда влияние истинного Бога снова станет абсолютным. Первое время мне следовало сосредоточиться на восстановлении алтарей и культов. Кроме того, я должен буду снова отправиться в путешествие по следам разрушений. Анкселаму удавалось сдерживать наплывы чумы и мора, однако больше так не могло продолжаться. За эти 400 лет у меня накопилось много работы. Я наметил себе план и собирался ему следовать. В день возвращения в людской мир, я бросил последний взгляд на замок и закинул Цуру на плечо. Было так волнительно спускаться к людям после всего, что мне едва удавалось сдержать дрожь пальцев. Я прикрыл глаза, настраиваясь на переход. Чтобы попасть в мир людей, мне нужно было просто пожелать этого. То же самое требовалось для возвращения в замок. Все прошло хорошо, поэтому уже через мгновение я был в своем новом теле. Я сжал и разжал руку в кулак, проверяя силу. Кика сдержала обещание, новое тело было в 100 крат лучше прежнего. Моя душа села как влитая, чему я не мог не радоваться. Фиор встретил меня ярким солнцем и знакомым сопением по духам. Я аккуратно отстранился и встал, потягиваясь. Тело затекло, поэтому я некоторое время посвятил разминке и изучению нового вместилища духа. Радовало, что теперь в нем не было дефектов, вроде замедленного взросления. Я выглядел на свои 20 тр 6, на свои 26. На груди сиял знак Тартара, вызывающий легкую улыбку, отдававшую ностальгией. За спиной, повинуясь мысленной команде, появилась Цуру, и я наконец вздохнул полной грудью. Я вернулся, спустя 400 лет и спустя еще 3 года. Мне снова хотелось жить и радоваться, а потому я с наслаждением взмахнул косой, которая со свистом рассекла воздух. Я оглянулся и застал умилительную картину. Мой уже не такой юный Этериас спал, привалившись к стволу дерева, и еще не заметил, что я очнулся. С момента нашей последней встречи он изменился. Нацу стал выше и крепче, по его телу струились татуировки узоры, от которых чувствовалась магия. На его груди сияла метка Тартара, и я точно знал, что он уже обратился эндом. Под глазами Нацу залегли тени, да и выглядел он изнеможенно. Так сказывались поиски решения, как меня спасти, и от этого стало тяжело на душе. Я подошел ближе к Нацу и присел на корточки около него. Ветер колыхал его отросшие волосы, а на дереве примостился Хэппи, которого я сперва даже не заметил. Кошак выглядел как человеческий подросток, но с ушками и хвостом. Чем-то это напоминало мою полуформу, в которой я часто разгуливал по хвосту фей. На внешней стороне ладони Хэппи тоже сиял знак Тартара. Я решил не тратить время, и чуть потряс Нацу за плечо, пытаясь разбудить. Он открыл глаза и широко зевнул, не сразу осознавая происходящее. Его взгляд некоторое время задержался на мне, и я не смог сдержать широкой улыбки. Меня распирало от радости, а потому получилось немного громче, чем я планировал. Я вернулся, Нацу, Хэппи. Сорвались с губ долгожданные слова. Кошак рухнул с дерева, а глаза Нацу расширились, став почти идеально круглыми. Я не смог сдержать широкую улыбку, когда откладывал Цуру в сторону. Нацу, словно опомнившись, резко подорвался, подскочил и буквально не знал, что делать. Он хотел сказать все и сразу, но с губ срывались только нечленораздельные звуки. Он махал руками, явно пытаясь рассказать, как скучал и как рад встрече, или пытался узнать, как я смог вернуться. Сложно было что-то разобрать. Хэппи поступил легче, просто разревелся, стирая руками крупные слезинки и бросился ко мне. Я прижал его к себе, обнимая, и пытаясь разобрать хоть что-то из потока несвязанных между собой звуков. «Успокойтесь», я, сам едва сдерживая слезы, потрепал Хэппи между ушками, но кошак заплакал еще громче, и перевел взгляд на Нацу. «Я больше не исчезну». Это были те самые слова, которые прорвали плотину. Глаза Нацу наполнились слезами, и он сгреб нас с Хэппи в объятия. Он обнимал так крепко, что я боялся, что он задушит нас. От парня не было слышно ни одного всхлипа, но у меня на плече намокала одежда. Я впервые видел, как Нацу плакал, и от этого сжалось сердце. Я гладил его по спине с нежной улыбкой, чувствуя комок в горле. Разве это не должно быть радостное воссоединение? Зачем же так горько плакать? Ну, Нацу, Хэппи, позвал я их. Я вернулся. Где же ваши улыбки? Нацу медленно отстранился, все еще не отпуская меня из своей хватки. Хэппи поднял взгляд, их губы дрожали, да и сам я выглядел не лучше, но им все же удалось улыбнуться. С губ сорвались такие желанные с обеих сторон слова. «С возвращением!» Мое возвращение вышло очень громким. В Тартаре едва не улетела крыша от радостного крика всех демонов. Мы с Нацу и Хэппи первым делом вернулись туда, чтобы всех обрадовать, и не пожалели. Братья и сестры сперва набросились на меня с вопросами и объятиями, а затем едва не открутили голову. Они пеняли мне, что я мог бы подать хоть один знак, чтобы они не так волновались, но на это я только с улыбкой извинялся. Большая часть Тартара выдохнула с облегчением после моего возвращения, ведь все эти дни для них были наполнены работой и поиском решения проблемы. Они даже не удивились, когда я рассказал, что являюсь шинигами. И как мы сразу не догадались, воскликнул тогда шакал, вечно влипал в неприятности, возвращался едва живой. Да окажись ты самим Анксиламом, я бы не удивился. И это была правда. Я улыбался, вспоминая, сколько пережил, пока истинный бог не забрал меня. Действительно было много битв и чудовищных ран. Братья и сестры все время выручали меня, в какой бы переплет я ни влез. Именно благодаря им я оказался здесь, а не погиб в техногенном мире. Мы вместе боролись с моим прошлым, разрушали арку, искали Зару и ее помощников, сражались с Акнологией. К слову, дракона все-таки завалили. Нацу, почти обезумевший от моей потери, стал эндом, усилил с помощью кийки тело и отправился в бой. Вместе с ним пошли все этириасы и хвостатые феи. Акнология был серьезно ранен, когда попал под Аматерасу. Потеря лапы и части крыла сыграла на руку волшебникам и демонам. Они разработали сложный план и сражались изо всех сил. Как итог, Акнология мертв, а месть за меня и остров свершилась. Вот только тогда это не принесло удовлетворения, ведь я не вернулся. Зерев к тому времени уже потерял магию, а потому не сражался, координируя действия всех. Он освоил незатратное волшебство архив и мог использовать только его. Когда я вернулся и объяснил, где был, Зерев едва мог в это поверить. Он понятия не имел, что его жажда вернуть Нацу привела к таким последствиям. Как бы он ни ненавидел Анксилама за проклятие противоречия, но сломанный круг перерождения – это ужасно. Столько душ исчезли, раскиданные по мирам, столько времени мир жил без шинигами. Зерев был так подавлен открывшейся правдой, что мне пришлось долго успокаивать его, говоря, что теперь все в порядке. Это помогало мало, зато Нацу подал идею лучше. Он сказал брату стать последователем Анксилама, чтобы искупить грех, и Зерев неожиданно согласился. Он поклялся, что даже не подумает об исследовании их жизни и смерти снова, и сжег все свои записи. Больше не осталось ничего о том, как выдернуть душу из круга перерождений, и я был этому искренне рад. Кроме того, стало заметно, как часто Зерев стал улыбаться и проводить время с Нацу. Эта парочка стала настоящими братьями, которые искренне заботились друг о друге. Под их предводительством Тартар изменился. Нет, он не стал светлой гильдией, но перестал убивать без причины. Теперь этириасы, повинуясь воле мастера и создателя, занимались в основном зачисткой местности от монстров, которых нужно перебить до одного. В случае вооруженного конфликта с соседями, гильдия выступила бы на стороне Фиора, как я когда-то и говорил Нацу. В целом, все немного поменялось, но в то же время осталось прежним.